Элементарно. Поделено на 4 вертикальные полоски. Огонь, воздух, вода и земля. И поделено на 4 горизонтальные полоски. Птица, змея, черепаха, тигр. Смотрим. Я стал доставать коробки. Перо Феникса. Сказал я, доставая коробку, на которой было написано. Перо Феникса. Идем дальше. Кельпи, дракон, кокатрикс, единорог, земля и тигр. Оригинально. Видите, все элементарно. Я стал еще внимательнее смотреть на стеллаж. Что-то мне не нравилось. Алливандер был старым волшебником и водил нас за нос. Нос. Точно, я почесал свой нос. Я понял. Я щелкнул пальцами. Вот почему дом выглядит ветхим. Чтобы оправдать наличие здесь большого количества пыли. А пыль нужна, чтобы с входа мы переставали чувствовать запахи. Нас водит за нос. Но, что сразу выдает себя по запаху, если это не древесина? Я задумался, буравя взглядом стеллаж. Клей. Третья субстанция, важная в создании палочки. Гарик достал платочек и стал себя обтирать. Клей. Проводник между сердцем и древесиной. Я стал открывать случайные коробочки. Ни одной палочки, что была бы цельной, все двухсоставные. Запах клея куда сильнее запаха древесины, вот что прячется, но это не все. Приглядитесь к палочкам, все они лакированные, ни одной полированной. Я достал случайную палочку и стал ее рассматривать. Так и думал, полирован только миттерный конец, все остальное залито лаком. Если клей влияет на гибкость, то лак на твердость, если клей влияет на сердцевину, то лак на древесину. Следовательно, различные сорта лака представлены диагоналями правого наклона, а лак и левого наклона. Давайте проверим. Я начал доставать палочки и внимательно их рассматривать. И у них было действительно диагональное распределение лака и клея, которые удобно прятали за цветом древесины и ее природными свойствами. Ведь это элементарно, вы берете в руки лакированную древесину, вам сообщают особенности дерева и лак моментально ускользает от вашего внимания. И вот, зная все это, подобрать палочку очень легко. Молодой человек, я подбираю палочки на протяжении 60 лет и могу сказать, что подобрать палочку не так просто, даже имея такую светлую голову, как у вас. Пффф, чепуха. Меня эта пыль начинает бесить, как и лохматый владелец салона. У вас идеальная память, мастер Алливандер. Назовите мне палочку Флемонта и Юфими. Легко. У Флемонта был вяз и перо Феникса, 10 с четвертью дюйма. У Юфими был дуб и перо Куралиска, 8 и 3 четверти дюйма. Я достал блокнот и карандаш, начал что-то прикидывать и рассчитывать. Готово. Орешник, 10 с половиной дюймов. Клей группы А, лак темный, сердечная жила дракона. А значит, она должна быть здесь. Я вытащил единственную коробку в ячейке и открыл ее. Коробка была пуста. Я переглянулся с профессором Снипом. А Гарик забрал коробку и утащил ее. Наверное, какая-то бухгалтерская ошибка, а у Джеймса была 11 дюймов. Красное дерево и жила дракона, вы были близки, молодой человек. Я внимательно изучил свои формулы, немного подумал. Ну да, число Эйлера, как я сразу не понял, сюда ставим натуральный логарифм. Отлично, давайте еще две палочки. Лили не подойдет. Я перевел взгляд на профессора Снипа. Он уже назвал мою палочку. А, ну да, я поглядел на самого Гарика. Тот назвал палочки своих родителей с самонадеянной улыбкой. Я же принялся за расчеты. Вы пытаетесь всех убедить, что пользуетесь палочкой отца. У вас граб, почти 13 дюймов, сердечная жила дракона, но в самом деле они лишь похожи, у вас другой клей. Гарик прошел за прилавок. Достал оттуда свою палочку и обеспокоенно поглядел на меня. Все, я понял, пару секунд, ага, астралист и сердечная жила дракона, вот же она. Я достал палочку и хорошо ее встряхнул, но ничего не произошло. Ну, вы хотя бы попробовали, молодой человек, примирительно сообщил Гарик. Ну и ладно, как собрать палочку, я разобрался, можем забить на чудика, сам соберу, все, пошли. ГХМ, молодой человек, откашлялся Гарик, вы забыли самое главное, про секретный, фамильный ингредиент, что мы поколениями добавляем при создании палочки. Ой, а то я не знаю все эти ваши фамильные секреты. Я махнул на мастера рукой, наверняка собираете побольше соплей в рот и плюете от души в котел с лаком, да еще приговариваете, вот ваш секретный ингредиент. Гарик нервно захихикал. Снял очки и протер их. А еще, изготовление палочки без лицензии – уголовное преступление. Проворковал Гарик, рассматривая свои очки на свет. Я с надеждой поглядел на профессора Снипа. Тот тяжело вздохнул, раскашлялся от пыли и печально покивал. Я потер виски, сжал переносицу, зажмурился пару раз, потянулся, поглядел на индикатор концентрации, что просел на 48 пунктов от мозгового штурма. Ладно, раз нет выбора, давайте тогда проведем ритуал и успокоимся. Какой ритуал? Забеспокоился Гарик. Да, вот этот, я уперся плечом в шкаф с палочками. Профессор Снейп, помогите сдвинуть. Эх, Гарри, Гарри, какой же ты могловоспитанный, для всего же есть магия. Профессор Снейп взмахнул палочкой. Лоцомотор, шкаф отъехал в сторону, обнажая оставшуюся часть рисунка. А вот слова «магия» и «ритуал» привлекли семью Эпитреми, которая перестала шептаться о свечении палочки и подошла поглазеть, что будет происходить. Гарик смотрел на меня взглядом обиженного ребенка, который хотел досмотреть вторую серию «Черепашек-ниндзя», а его гнали спать. «Он вроде поврежденный, ты думаешь, он будет работать?» «Легко, все достраивается, глядите, профессор Снейп». Я встал в вершину треугольника, где был восьмиугольником обозначен узел силы. Поднял высоко левую руку вверх и раскрыл ее ладонью, отставив большой палец. Правую руку я опустил вертикально вниз и начал выпускать эфир, преобразовывать его в тонкую нить, что повторяло бы рисунок. Ритуал заработает, но не от рисунка, а от созданного мною контура. И был у этого один недостаток, зенки Гарика, которыми он может увидеть трюк, который ни один риуталист в мире не сможет повторить. С другой стороны, меня уже заебал салон, да и что, а главное, кому Гарик растреплет. Так, вроде все есть, теперь надо вспомнить правильную формулу обращения, надеюсь, я от важных дел магию не отвлеку. Я Гарри Джеймс Дженнингс Эванс, взываю к магии в своем лице. Помещение стало наполняться силой и на стеллажах затряслись палочки. Я зову свою палочку-спутницу, что готова пройти со мной сквозь жизнь. Приди, заклинаю тебя. Я перестал подпитывать эфиром контур и запустил преобразование. И ничего, всего лишь унились палочки и стало чуточку светлее. Эфир развеялся, ритуал не состоялся. Всем спасибо, Гарик со светящимися золотом глазами может приступать к своему цирку с подбором палочки. Что же, как видите, вернемся к более традиционным способам. Я пойду за первыми 10 палочками, и мы будем пробовать, пока одна из них не подойдет. Радостно сообщил Гарик и, насвистывая, пошел к кладовке. Стойте, может, там это, есть какая-то палочка из пророчества или палочка-антагонистка Волдемортовой. Может, все куда проще? Гарик остановился и задумался. У палочки Волдеморта есть палочка-близнец. Протянул задумчиво Гарик. Я активно закивал, закусив нижнюю губу, в ожидании вердикта. Но она вам тоже не подойдет, перестаньте волноваться, молодой человек. Если ничего из готового не подойдет, то сделаем новую. Я же задумался над тем, почему не получилось, то ли зов был слабый, то ли просил не так, вот за это и не люблю классические ритуалы. Надо не только собрать его правильно, напитать достаточно, надо еще спеть и сплясать правильно. Хуже этого, что некоторые ритуалы требовали, чтобы ты еще и человеком правильным был. Это справедливо, если бы мне позвонили и в трубке я услышал: «Эй, слышь, чё почём, метнись за сёмками». Я бы просто пожал плечами и повесил трубку, или если бы кудахтанье раздалось с той стороны. Видать, вся эта страсть к пафосу и театральности у волшебников не спроста так, это я привык со своими пактами, выполнил условия, получил результат. А тут надо подойти с пафосом, артистичностью, у меня с этим проблем нет, когда есть аудитория, а тут камерное какое-то выступление. Хочется результата, а не представления. Ладно, попробую зайти с другой стороны и попробовать еще раз. Если это не получится, то и хер в сраку той магии, буду плясать под барабаны мастера палочек. Я вновь занял позицию, Гарик ушел в кладовку, покачав головой, профессор с ней подвел Эпитреми, дочку и папу, на безопасное расстояние. Я, Гарри Джеймс Поттер, последняя капля крови, доблестью и отвагой Гриффиндора, силой и яростью Блэков, темнотой и могуществом Пивереллов, изобретательностью и удачей Поттеров, радушием и богатством Фаули, знанием и тайнами Кроу, трижды пролитой кровью Паркинсон. Все больше не знаю своих родственников, чья кровь во мне может течь и кого я реально могу просить. Мог бы Ульяновых позвать, но я банально не знаю их регалий, надо будет узнать. О, Матерь Магия, взываю к тебе, воительница, хранительница, владычица. В салоне уже творилось неведомо что, а я продолжал сливать эфир, подпитывая рисунок. Палочки вибрировали и тряслись в своих коробочках, некоторые начали светиться, пыль в вихре крутилась вокруг рисунка, отбрасывая золотые блики, а вокруг стоял гул, что эхом усиливал мои слова. «Склоняюсь перед мудростью и величием магии, прошу, даруй ключ к волшебству, укажи мне путь, свяжи две судьбы воедино, яви избранницу, с которой мне предначертано, на вершину власти взойти, спуститься в тайн глубину, что жизнь проживет рядом со мной, даруй мне палочку, что врагов победит, что меня защитит». Почувствовав, что контур насыщенный заработал, перестал туда сливать эфир. В этот момент, пробивая собой стену, ко мне в руку летела палочка, окутанная золотым свечением. Ритуал закончился, эфир был поглощен и ушел к магии. Дзынь, вжух, обретен предмет силы. Волшебная палочка, синхронизация, 0,04%. Выходит, что у остальных палочек у меня была синхронизация еще ниже. И это самая высокая синхронизация, которая есть. Просто охуеть. Ладно, мне все равно ни с чем сравнивать. Поглядим, что я могу. Лумос, синхронизация, плюс 0,001%. Да, блять, наконец-то, блять, сука. Как долго я ждал этого блядского дня, когда у меня появится своя работающая палочка. Ну все, я сейчас наверчу, ох накручу, ох покажу. Вы у меня запляшете, затанцуете, песни запоете, вовек не забудете, и веками вспоминать будете. Мораль плюс 13, аз-за-за-за-за. Я закинул голову назад и засмеялся. Гарри, ты пугаешь, прошептала Мария. А, да, прости, Нокс, синхронизация. Плюс 0,005%. Я схватил Марию за руку и повел прочь из салона. Пошли, здесь дышать нечем, профессор Снейп заплатит. Я тут и на секунду не задержусь. Папа Марии пошел за нами следом, а из кладовки показался Гарик. Он держал в руках дырявую коробку и поглядывал на дырку в стене. Эх, 7¾ дюйма, виноградная лоза и усы Кнезла. Гарик обреченно поглядел на входную дверь, словно выпустил только что монстра. С вас 22 галлеона за обе палочки. Все-таки, палочка Гарри давно была сделана под заказ, но заказчик так и не объявился. Снейп достал монеты, обсчитал нужную сумму, получил серебром и медью сдачу. А Гарик достал 2 элкфишина, бутылку скотча Глен Грант 35 лет выдержки, и плеснул в оба бокала. Гарик тут же закинулся скотчем и поморщился. Он снял с себя очки и стал их протирать. Да, не так я себе представлял встречу с Гарри Поттером. При всем уважении, мастер Оливандер, но вы сами видите, что мальчик способный, сдержанный и пришел по делу. Зачем эти порнофокусы? Чем вы его удивите? Что палочки умеют пускать струю воды и шипеть, если попадут не в те руки? Мы уже 300 лет не пользуемся этим ритуалом. Этот, как вы выразились, аттракцион, традиция нашей семьи. Гарик тяжело вздохнул и надел очки. А Гарри более чем способный, мистер Снейп, не знаю, кто такой Амаяка Капин, но он попал в точку, без веры в чудеса волшебства не бывает. Все так плохо, все куда хуже, Гарри правша, а палочку взял в левую руку, для него волшебство лишь вспомогательная сила, даже Дамблдор держит палочку правой рукой. Северус Снейп задумался, продолжая вращать в руке Элтфишин, а ум его за гранью величия. Разгадать нашу систему, что была тайной на протяжении 700 лет. Он даже в точности угадал секретные ингредиенты, куда мы его добавляем. Джентльменское правило 5 минут, заявил профессор Снейп, поднимая бокал и опрокидывая в себя. Джентльменское правило 5 минут гласит, что, если джентльмен увидел что-то непотребное или узнал нечто отвратительное, то выпив скотча или виски в течение 5 минут, он забывал все, что видел, слышал или участвовал. А будучи непризнанным магистром легилименции, Северус мог не только выиграть в игру, не думая, но и гарантировать точное соблюдение этого правила. Короткое, весьма жесткое, я бы сказал, что она готова сломаться, но не согнуться. Выглядит затейливо, витиевато, виноградная, переплетенная лоза, множество витков, могу поспорить, что внутри какая-то жила. Каждый виток был выкрашен в свой лак, так что создавалось впечатление, что черное переплетается с белым. От разглядывания палочки на свету, меня отвлек бойкий голосок. «Ты на него вообще не похож, вот нисколечко», заявила Мария, рассматривая очередной плакат Гарри Поттера. «Почему ты меня обманул?» «Мария, серьезно, ты хочешь дружить с занудным Гарри Поттером, у которого мутное прошлое и невнятное настоящее? Ты хочешь влезть в очередную политическую авантюру Дамблдора?» Мария изображала из себя обиженную и оскорбленную. «Ох уж эти гриффиндорки, еще не женился, а мозг уже выносит, а всего лишь стоило почувствовать чуточку несправедливости. Или дружить с просто Гарри, который уделает тебя в баскетбол. Мария подошла ко мне впритык, выпятила свою, начавшую проступать, грудь и, пользуясь превосходством в росте, еще на цыпочки встала, поглядела сверху вниз. Женилка еще не выросла меня в баскетбол обыграть, а вот и выросла. Называй адрес, приду и порву твою мелкую задницу. Ах, возмутилась Мария, она не мелкая. Ладно, как скажешь, разорву твою огроменную жопу. Дети, целоваться на людях, вульгарно, сообщил Лоран Треми, наблюдая нашу пикировку. Мария тут же вспыхнула и закрыла лицо бейсболкой, так и не выпустив палочку из рук, в нарушение всех техник безопасности. Мне тоже пришлось изображать смущение, а то будет подозрительно, благодаря контролю телу. Я могу изобразить любую эмоцию на лица, как и отсутствие ее. Но я согласен с Мари. Месье Треми обнял дочку за плечи. Почему ты нам не рассказал, кто ты? Для начала, я действительно не мальчик с плаката. Я Гарри Дженнингс, а Гарри Поттер всего лишь политическая авантюра. Выгорит, будет отлично, нет, так у меня есть чем заняться еще. Ты мог подвергнуть Марию опасности. О, месье Треми, вы в волшебном мире, здесь любой ребенок в 11 лет становится дееспособным. Получил палочку, будь любезен заботиться о себе. Не только я опасен, но и все опасны здесь, даже вон тот кот может быть опасен. Кивнул я в сторону кота в переноске. Но ты мог быть более откровенным. Мог, конечно, но Мария попросила просто Гарри, и вот он просто Гарри, обычный мальчик, что двигает шкафы руками, занимается плаванием и играет в баскетбол. Я посмотрел на Марию своим добрым взглядом и растянул ребячью улыбку. И на протяжении 7 лет в Хогвартсе мы можем быть просто Марией и просто Гарри, двумя обычными студентами, что играют вместе в баскетбол, учатся вместе, участвуют вместе в самодеятельности, делятся секретами и переживаниями. Я развел руки в разные стороны, демонстрируя открытость. Ну знаете, простая, обычная студенческая жизнь, вне всей этой политики и аристократических разборок, чья кровь гуще, у кого список предков длиннее. Будет ли со мной опасно? Да, будет, как и с любым обитателем волшебного мира. И знаете, в чем разница? В чем, Гарри? В отличие от вас, Мария теперь может себя защитить от этого мира. Гарри, тебе же, на самом деле не 11 лет, поглядел на меня с подозрением месье Треми. Я вас огорчу, месье Треми, я хоть и гений, но в волшебном мире все дети такие, в 11 лет мы уже вполне серьезно создаем семьи, и можем отвечать за свои поступки. Конечно, магловоспитанные получают снисхождение, но только в разумных пределах. Поговорите с любым ребенком из традиционной волшебной семьи и убедитесь. Все же это как-то странно и чуточку неправильно, не находишь? Нет, таков этот мир. Вы можете стать частью его, отвергнуть его, пойти против него, взять лучшее и уйти. Выбор за вами, но от этого он не перестанет существовать. Да, не такого я ожидал. А вы думали, в сказку попали? Пойдемте поменяем деньги, я вам пару книг подскажу купить. Они мне в свое время разобраться во всем этом помогли. Мы уже 2 года знаем, что наша дочь волшебница, почему нам никто не рассказал об этих книгах? Возмутился месье Треми, еще сильнее прижимая к себе дочь. Поглядите вокруг, что вы видите? Я вижу парк аттракционов, но в отличие от жадных Диснеев, он хочет не ваших денег, а вашей крови. Крови? Да, волшебный мир умирает, и рожденные от вашей дочери дети могут продлить агонию. Но, я не хочу, месье Треми закрыл уши Марии, чтобы мою дочь рассматривали, как свиноматку. Вы утрируете, она может быть счастлива, а если не будет, так есть много зелий, что помогут. А, что касается вашего мнения, так ваше мнение не считается, мир уже узнал о существовании Марии. А по правилам волшебного мира, семья Марии не больше, чем скот и прав столько же. Проклясть, заколдовать, отравить, инсценировать несчастный случай. Но это какой-то ужас. Не больше нашего нормального мира, поверьте. Даже хуже, в обычном Лондоне, вы не можете купить оружие, чтобы защитить себя от преступников, что им уже обладают. Вы не можете помешать фараонам забрать вас, если так захотят власть имущие, вы не помешаете банку вас разорить. Что же делать тогда? Как и везде, смириться или бороться? Смиритесь, и ваша дочь проведет веселых 7 лет в аттракционе, возможно, даже устроится хорошо, если кого-то заинтересует. Или боритесь, но одни вы не справитесь, вам нужны будут друзья. Кто? Например, я. Мне надо подумать. Дальше я не стал давить. По большому счету мне похер на судьбу Марии, она будет не первая и не последняя, кого пережует волшебный мир и выплюнет. Но у нее был выход на культ, она уже была у меня в руках, а вот если уйдет из рук, то ее сможет перехватить кто-то другой, а это усилит соперников, чего допускать не стоит. Пока расчет на то, что у месье Треми пригорит, он взбрыкнет, получит порцию конфундусов, а через годик подъеду красивый я, расскажу правду, сниму конфундусы, похлопаю дружески по плечу, выслушаю накипевшие, покиваю головой, произнесу заветное. А я ведь говорил, а потом предложу свою помощь и поддержку. Тут главное запастись терпением, а там уже по ходу будем тактику строить. Так строя планы на будущее и предоставив месье Треми своим тяжелым думам, мы подошли к банку. А ничего так, хибара, еще и двух гвардейцев у входа поставили, что же заглянем внутрь. Примечание к части. В английском языке от Рутх. Правда, от Хетрутх истина. https.ru.wikipedia.org/wiki мать сыра земля. Кому интересно, ставь палец вверх, если читаешь фразы Марии с выраженным московским аканьем, как и я, или оценил отсылки на популярные бразильские сериалы начала 90-х. Глава 29. Арка. Покупки. Глава 29, в которой волшебник выбирает банк. Банк нас встретил величием монументального брутализма, интерьеру было бы куда уютнее на просторах СССР, чем в сердце Лондиниума. Но что есть, то есть, огромные колонны, потолки, теряющиеся в темноте, минимум украшений, голый бетон, давящий простор, присовокупите сюда надпись на входе, и заставляет задуматься, а не кубло ли коммунистов здесь живет. В центральном холле стоял шум, свойственный торговым биржам, да и выглядело все, как биржа, полукругом стояли высокие стойки, за стойками размещались гоблины на высоких стульях, каждое рабочее место было отделено небольшой рамкой матового стекла, создавая атмосферу небольшого интима. Здесь происходили простые операции, выдавались справки и все такое, а вот более интимные дела обкашливались уже в личных кабинках, куда вас уводили из центрального холла, стоило вам объяснить ваши цели. Обмен денег до 10 тысяч фунтов делался в центральном холле, если ты стеснялся, то мог попроситься в кабинку. Профессор Снейп повел нас к дальнему насесту гоблина и стоило нам зайти за перегородку, как все звуки вокруг стихли. Ага, понятно, весь тот шум, что я слышал, был иллюзией, а попробуй я вычленить что-то внятно, ничего бы не расслышал. Северус Снейп, декан Слизерина, Хогвартс, пришел, как временный покровитель мисс Марии Нейтшепель Треми, вот свидетельство о поступлении в Хогвартс, и протянул сложенную записку гоблину. А у декана есть документы? Прохрипел коротышка, хищно обнажая зубы. Да, профессор Снейп достал висюльку с шеи и предъявил гоблину. Я подумал вначале, что это какой-то иконостас, но оказалось, что это печать декана, о которой я столько читал. С одной стороны гравюра герба Хогвартса, а с другой оттиск каких-то символов, не разглядеть. Гоблин поводил рукой, словно был слепым, щупая символы. И тут я догадался взглянуть на висюльку через эфир. Как я и думал, вокруг висюльки были какие-то контуры, наполненные эфиром, что сообщали информацию гоблину. Выходит, малыши умели работать с эфиром, надо будет парочку препарировать. «Можно вашу палочку?» «Да», — холодно ответил профессор Снейп, после чего взмахнул палочкой и тихо что-то произнес. Между гоблином и профессором вспыхнула золотистая роспись, подтверждающая владельца. «Теперь вспомнил, что мне еще в министерство за надзором тащится. Капец, а еще надо Сильфа спасать, сестру наказывать, Люциферу дом организовать, восстановить внешние контуры, жопа, где столько времени достать. Еще за мисс Уотерс вспомнил, ее не мешало бы проверить, насколько сильно обиделась. Ваша министерская подачка, юная мисс, сказал, как плюнул, гоблин. На конторку поместились стопки монеток различного номинала. Министерство давало всем новым членам волшебного мира небольшие подъемные. Оплатить все 7 лет Хогвартса не хватит, но вот первые несколько лет купить минимум вещей, запросто. Будьте внимательны, мисс Эпитреми, и запоминайте, произнес серьезным тоном профессор Снейп. Медный, кноты они идут номиналом 1, 3, 9, 18, 27, есть еще редкие монеты номиналом 22. Мария внимательно рассмотрела монетки в руках профессора Снейпа и покивала. Монетки засыпали на дно мешочка, что держала в руках Мария. Это сикли, серебро, идут счетным номиналом. 2, 4, 8, 16, есть редкие монеты в 6 секли. Я решил обратиться к гоблину за интересующим меня вопросом. Любезнейший, подскажите, пожалуйста, а есть ли у вас юбилейные монеты в 30 шекелей? Молодой человек, вам шо здесь, долина реки Иордан? Решил меня подъебнуть гоблин, заговорив на иврите. А, таки, почему вы спрашиваете? Заблудились. Ой, зачем славному мальчику такие монетки? Оно вам надо знать, но кажется, игра надоела гоблину, или он посчитал, что игра не стоит свеч. У нас нет юбилейных монет в 30 секли номиналом. Оскалился гоблин. Таки, очень плохо, стоило бы это исправить. Тем временем профессор Снейп заканчивал объяснять за золотые галлеоны, чей номинал был кратен 5. Заодно прошелся по соотношению кната к секлю с галлеоном. Обменный курс на сегодняшний день составляет 5 фунтов, 44 пенса за один золотой галлеон. И не советую вам бежать на радостях и плавить, решил подсказать я. Это волшебное золото, серебро и бронза, чистая волшебная медь ядовита. И не стоит путать волшебные металлы с алхимическими. Если будете плавить такие монеты, то можете нарушить структуру, и монета превратится в облачко не пойми чего. Это местная защита от мошенников. Если будете подделывать из настоящего металла, то просто прогорите. Если обратите внимание, то они тяжелее полновесного металла. Это уже второй уровень защиты. И это я молчу про тонкости чеканки и наложенные чары. Это само собой разумеющееся. Смотрю, кто-то пробовал плавить и продать маглам. Я не идиот, профессор Снейп. Я проконсультировался у учителя, лорда Малфоя, и сверился с книгами. Месье Треми заглянул в мешочек и улыбнулся. Уже не так радужно, как раньше. Такое чувство, что продали воздух. Это защита от нумизматов, вставил я. Да, монеты заколдованы, чтобы их не видели маглы. Засуньте в мешочек руку, пожалуйста, попросил профессор Снейп. Месье Треми проделал операцию. Finite instantantem. О, теперь я их вижу, а так каждый раз надо будет делать. Да, поэтому мы сопровождаем. В дальнейшем ваша дочь сможет делать это самостоятельно. Я решил внести немного позитива в наш разговор. Вообще, игра на курсе валюты вполне возможна. Международный курс регулирует Международная конференция волшебников, а любая страна, не входящая туда, устанавливает свой курс. Я сделал драматическую паузу. Например, КНР или СССР. Покупаете наше золото, везете туда, меняете на рубли, покупаете видеомагнитофоны, советую брать с рук или в комиссионке. Даже с уплатой пошлины и стоимости перевозки, здесь, продавая на черный рынок советской техники, можно утроить стартовый капитал. И скольким своим бедным родственникам, Гарри, ты накупил уже техники? Ехидно поинтересовался профессор Снейп. Да нисколько, у меня только советский телевизор, в прошлом году электронику 8 достал, а в этом десятку завез. А это разве не военная модель? В Народторге я ее не видел. Если быть точнее, то 10,8, модификация для инженерных задач, брату нужно для каких-то расчетов. И как, пока никак, больше матерится, чем работает, уже четвертый русско-английский инженерный словарь покупает, программное обеспечение все на русском. Прости, Гарри, а сколько твоему брату лет? Незатейливо влез в разговор месье Треми. Мы с ним одногодки, он в МГУ будет поступать, не в этом году, очевидно, окончит наш колледж, а уже потом рванет. Все же лучших в мире инженеров готовит. Кажется, я только что убил остатки сказочного настроения месье Треми, но и хуй с ним. Где там мои денюжки? Подождите нас в холле, мы сейчас решим вопросы Гарри и сразу подойдем, заверил профессор Снейп. Или можете выйти прямо, пройти 2 квартала, свернуть направо и спросите вкусный горшочек, там действительно можно вкусно поесть. Я заработал суровый взгляд профессора Снейпа. Реально же вкусный и семейный ресторан. Профессор Снейп наклонился ко мне, чтобы слышал только я. Обычно, мы, деканы, направляем их в кафе мороженого Фортескью. У нас договор. Отлично, отведите их в кафе, а я все здесь сам разрулю, сообщил я, потирая ладоши. Не знаю, что хотел ответить профессор Снейп, но его прервала делегация из 5 гоблинов-клерков, что сопровождали 6-го, более презентабельного гоблина. «Приветствую вас в банке Гринготс. Мне один гоблин нашептал, что здесь находится молодой человек с бизнес-проектом, желающий найти инвесторов». Улыбнулся гоблин. Он был 3,5 фута ростом, в дорогом и стильном английском костюме. Шелковая рубашка с золотыми запонками с инкрустацией, такая же золотая прищепка для галстука, идеально выглаженные брюки, жилетка с цепочкой для часов и портсигаром в соседнем кармашке, или что у него там выпирает, все подобрано в серые тона, что оттеняют его кожу. В общем, классический инвестор из High Society. Его кожа была серой, белые волосы аккуратно сложены в косу, а рот украшала вставная челюсть из золота с изумрудными вставками. Нас проводили в кабинет уважаемого гоблина-инвестора, что представился Стейнсвелем, по-нашему камнеглот будет. А вот кабинет в стиле минимализма-рационализм мне понравился, он был наполнен множеством деталей, указывавших на уровень престижа. При этом ничего не кричало и не бросалось в глаза. Выделялась только выполненная вручную, эксклюзивная карта подземелья, во всю стену, а подземелье глубже, чем кажется. Подбор дерева для мебели, сукно, канцелярия, все говорило об уровне, но только для тех, кто понимал, а дядя Мартин позаботился, чтобы я понимал. Мистер Дженнингс заинтересовался картой, да, никогда не думал, что подземелье настолько огромное. Впечатляет? Очень. Мы пришли сюда по делу, заявил профессор Снейп, устраиваясь в кресле, и торопимся. Конечно, конечно, все куда-то торопятся и спешат, такой уж он мир финансов, чуть опоздал и возможность ушла, только мы, инвесторы, обладаем непозволительной роскошью, как ждать, а я вот не спешу, с удовольствием бы посидел за чашкой чая с сиром Камнеглотом и обсудил бы политический климат Британии, Европы, стран Варшавского договора и кризис в Персидском заливе. Молодой человек интересуется политикой, как говорил Ницше. Если ты не интересуешься политикой, то она рано или поздно начнет интересоваться тобой, сообщил я, прогуливаясь вдоль стеллажа книг. Это не было неуважением, у нас была стадия светской беседы, только я буду готов перейти к делу, я должен буду сесть в кресло и тогда все начнется. А сейчас меня интересовал кабинет высокого финансиста и это тоже не было нарушением этикета. Любой кабинет для деловых встреч был лицом принимающей стороны. Обстановка и содержанием владелец сообщал о себе все, что хотел сообщить. Конечно, не стоит пялиться, тыкать пальцами, стоит чинно пройтись, молча поглядеть и сделать выводы. Такая она жизнь высокого общества. А вот профессору Снейпу не терпелось все уладить и отвезти меня в министерство. Ничего, подождет. Побывать в таком кабинете – случай раз на жизнь. Вот письмо о поступлении в Хогвартс. Вот письмо от мастера Элливандера. Моя печать декана и палочка, сообщил профессор Снейп, выкладывая все перечисленное на стол. А вы ничего не забыли? Профессор Снейп достал коробочку из внутреннего кармана, а во, печать на крови, что он там хранит. Но содержимое ониксовой коробочки разочаровывало, красный бархат и маленький, в 4 дюйма, ключ из серебра. Отлично, но еще нам понадобится кровь мистера Дженнингса. Кровожадно улыбаясь, сообщил сир Камнеглот. Я молча достал фиал для ритуальных утех, в котором была моя кровь, и поставил на стол. Кровь должна быть свежей, сообщил гоблин. «Вампиры вы какие-то», — ответил я, оголяя левую руку. «Кровь при проверке всегда должна быть свежей», — сообщила мне моя тень. А гоблин тем временем достал настоящий баян, нет не так, пенал героинового наркомана, который дополнил упаковкой одноразового шприца. А я думал, что будут резать ритуальным кинжалом в специальную чашу из алхимического железа. «Вам еще понадобится Герудин, иначе моя кровь свернется в течение минуты». Гоблин на это достал настоящий дисковый телефон из нижнего ящика своего стола и начал набирать номер. «Вау, маглофон, телефон, мистер Дженнингс, или вы думали, мы здесь троглодиты какие-то?» Сир Камнеглот отдал несколько распоряжений и прибыла группа гоблинов, которые начали брать у меня кровь в точно такой же фиал, что я доставал. «Нет, чтобы взять готовый, надо самим набрать, въедливые коротышки. Почему эту процедуру нельзя было сделать раньше, а только сейчас?» «О, ее пытались, но, видите ли, мистер Дженнингс, кто-то, рискуя своей жизнью, попортил камни рода. И сейчас мы можем установиться только то, что вы Поттер. Простите, не улавливаю тонкости. Все просто и сложно одновременно. Дом Поттер остался без наследника и главы. Все, кто состоял в доме, сейчас мертвы или недееспособны. Ваш опекун пытается доказать, что вы сын Джеймса Поттера, нам достаточно будет и того, что вы просто Поттер. И в чем разница? Как прямой наследник бывшего главы дома, вы получите все и сразу, а как просто Поттер, только доступ к сейфу дома, в оговоренном законом объеме. Если я Поттер, разве это не признает меня последней каплей крови? Я вообще перестаю понимать эти юридические пертурбации. Нет, это может сделать только Визингамот. Но даже, если он не признает, деньги у вас все равно будут. Если вы, конечно, Поттер. Что насчет особняков, земли, лабораторий, библиотек, реликвий и волшебных вещей, собранных на протяжении 8 веков домом Поттер? Все в свое время, молодой человек. Пока, если все подтвердится, мы можем вам дать полный доступ к сейфу дома. Как видите, предыдущий глава не сильно пекся о своем наследии. Но не больше, дальше начнутся судебные процессы, а когда и чем они закончатся, нам неизвестно. Пока шла экспертиза моей крови, мы развлекали себя обсуждением дел насущных. Состояние биржи, изменение доли золота, рост цен на недвижимость, нового премьер-министра нормальной Британии. А вот и результаты. А профессор Снейп все на часы поглядывает, а чего он хотел, ритуал не быстрый, тут ему не хуячечная какая-то, а серьезная организация. Поздравляю, мистер Поттер, мы допускаем вас до сейфа дома и принимаем ваш ключ. Теперь вам надо оплатить услуги банка и подписать этот контракт на пожизненное оказание услуг. Я взял протянутый лист и начал внимательно изучать. Листок у меня вырвал профессор Снейп и пробежался глазами, после чего поставил на стол и достал ручку расписаться. «Контракт должен подписать мистер Поттер. Я его покровитель», – пробурчал профессор Снейп. «Согласно 15-му артиклю, закону о несовершеннолетних волшебниках, с момента получения палочки, волшебник ведет дела с банком напрямую. Если вы не научили ребенка заботиться о деньгах, ваши проблемы, а мне они начинают нравиться». Я вытащил лист из лапок профессора Снейпа и продолжил изучать контракт. Профессор Снейп буравил меня взглядом и рассматривал свои карманные часы, гоблин же мне плотоядно улыбался. «А подскажите, пожалуйста», — обратился я к гоблину, — «какое самое грязное ругательство у гоблинов?» Гоблин на некоторое время подвис, но все же выдал. «Нищий взяточник». «А почему так?» — неподдельно удивился я. «Взяточником называют того, кого поймали, а не того, кто берет или дает. Чтобы быть взяточником, надо быть хитрым. Чтобы быть богатым, надо быть умным. Теперь понимаете?» «Да, теперь понимаю. Так вот, я скатал контракт тонкой трубочкой. Найдите того нищего взяточника, что составил этот контракт, и затолкайте этот контракт ему в уретру. А если это женщина, уретра есть у всех, но другого контракта для вас у нас нет». Гоблин одарил меня улыбкой. «Хорошо, тогда такой вопрос. Вы, в смысле, все гоблины, вы коммунисты?» Улыбка гоблина потухла, а выражение лица стало хмурым. «Неужели вы, мистер Поттер, хотите раздать все бедным? Коммунизм не про это, но вы не ответили на вопрос. Храни нас магия и международные котировки, все гоблины до последнего капиталисты, наших коммунистов мы сожрали, вместе с семьями, 100 лет назад. Надо запомнить, что вы имеете еще гастрономическую ценность. Отлично, тогда я хочу нанять адвоката». Профессор Снейп поглядел на меня, как на умалишенного. Сир Камнеглот лишь потер ручки и кровожадно улыбаясь потянулся к телефону, начав набирать номер. Я привстал и опустил палец на рычажок. «Хорошего адвоката». «Хорошо», — ответил гоблин и начал набирать другой номер. Я вновь опустил рычажок. «Он должен быть гоблином». «Ладно». Сир Камнеглот начал набирать третий номер. Я зажал рычажок. «У него должен быть идеальный послужной список, и он никогда не должен был работать с банком». Улыбка на лице Сира Камнеглота исчезла. «Не хотите провериться на родство с Уизли? Зачем? Вы ведете себя, как эти хитрожопые сволочи. Почту за комплимент в сравнении со вторым по богатству домом в волшебной Британии». Гоблин скривился, и бурча что-то себе под нос, полез в ящик стола, откуда достал записную книжечку, надев пенсне, он долго ее рассматривал, после чего позвонил. Уже через 3 минуты в кабинет вошла делегация из 5 гоблинов с портфелями. «Мистер Поттер, вы сделали правильный выбор, что обратились в контору Загреб и сыновья, вот наш контракт на пожизненное служение». Мне протянули толстую кипу бумаг с мелким печатным шрифтом, я прошелся пальцем по кипе, пересчитывая страницы, и вложил в нее контур преобразования тепла. Контракт вспыхнул, как свечка, я подбросил его в воздух и повел рукой, создавая кинетический импульс, развеивая пепел. «Мы не поняли друг друга, это не вы меня выбрали, а я выбираю вас. Считайте ваш контракт собеседованием. Если вы не сможете написать достойный контракт, который ставит вас раком, превращая в моих домашних любимцев, значит вы не сможете сделать такое с банком, а значит вы мне не нужны. Мальчик зазнается, осведомился главный гоблин из делегации. Сирком не глот, набирайте следующих, а этих гоните маглам валюту менять. Мы самые лучшие, вам в Британии не найти никого, кто бы нас превзошел. Волшебный мир не заканчивается Британией, а адвокаты не ограничиваются гоблинами. Сирком не глот, звоните их конкурентам. И я не прогадал, судя по выражению лица Сирком не глота, гоблины были капиталистами, то есть с радостью сожрут своего конкурента и подставят любого фраера, что к ним зашел. В общем, нормальное, человеческое сношение. Стоило Сирком не глоту набрать первые три цифры, как рычажок опустил уже представитель делегации. «Погодите, мистер Поттер, вышло небольшое недопонимание, вы не озвучили своих условий, теперь мы их услышали, давайте же возможность выполнить их, прошу», — повел я рукой в барском жесте. Делегация отдалилась в сторону двери и, достав подвесной столик, стала что-то писать. «Неплохо, предусмотрительные, цепкие, хотя другие бы послали меня нахуй, ведь кто я такой, а, ну да, всего лишь наследник четвертого по богатству дома волшебной Британии, который может дать работу твоей конторе на века, обеспечивая ровный поток золота. И надо быть слепым, глухонемым, заколоченным в стену, чтобы не понимать, куда идет Гарри Поттер со всей его рекламной кампанией. Всего каких-то 15 минут и вот уже у меня в руках контракт из трех листиков, множеством мутных пунктов и подпунктов, ссылок на различные артикли, акты и подакты. В общем, пересказ той кипы в более компактной форме. Я тут адвокатов нанимаю, а не архиваторов, поэтому свернул контракт трубочкой, достал зажигалку, поджег и начал размахивать, как факелом. Сирком не глот, зовите следующих, когда закончатся лучшие британские, зовите немецких, если и с ними не выйдет, то придется звонить дяде Изи в Одессу. Конечно, таки, дорого, я вам доложу, но шо поделать, когда обижают бедного еврейского мальчика. Закончил я свою тираду на русском. «Мистер Поттер, давайте не будем принимать спешных решений, дайте нам еще один шанс». Я внимательно поглядел на делегацию, перевел взгляд на факел у себя в руке, потянулся, размял шею и вытянул ноги вперед. «Я тут сижу уже достаточно долго и у меня затекли ноги, а тут нет пуфиков». Вполне недвусмысленно намекнул я, продолжая болтать ногами. Гоблины из делегации скривились, словно им в оплату привели живого козла, а не мешок золота. Сирком не глот же щурился и улыбался так, что еще чуть-чуть и его вставная челюсть выскочит. Но никто не полез под мои ножки. Мы серьезная и важная контора, у нас множество связей, тебе здесь не игрушки, человеческий детеныш. Дальше я не слушал, а лишь наблюдал, как догорает факел, который я опустил в подставленную пепельницу. «Звоните конкурентам, Сирком не глот». Обратился я к хозяину кабинету и сделал ручкой «пока-пока», еще не заткнувшейся делегации. «Пока мы ждали следующих клоунов, простите, гоблинов». Профессор с ней пришел уточнить пару моментов, которые его беспокоили, для этого наклонился в мою сторону и зашептал. «Как ты это сделал? Что именно?» «Поджег контракт». Я достал зажигалку и пощелкай ею перед носом. «Не притворяйся. Дамблдору можно показывать цыганские фокусы, а мне уже нельзя», изобразил обиду я. Профессор с ней подкинулся назад, но, видать, его это не удовлетворило, наверняка будет копать дальше. Немного подумав, профессор вновь наклонился. «Почему ты хозяина кабинета все время называешь сиром? Поглядите на четвертую полку, профессор, видите там шлем, маленький щит и правую латную перчатку? Это символы посвящения в рыцари. А ты откуда это знаешь?» — продолжил шептать профессор Снейп. «Читал книгу «Введение в культуру гоблинов». Кратко и доступно. Монография Долохова. Долохов и про такое писал», удивился профессор Снейп. «Да, великолепный публицист. Слово живое, яркое. Да и темы просто отличные подбирает. Жалко, умер. Примерно в 90-х обрываются издания. Не умер, сидит в Азкабане. Да ну, был кем-то вроде правой руки у Волдеморта. Может, его оболгали, подставили, очередная политическая игра. Дело там действительно грязное, но его надо было сажать. Он один из зачинщиков. Мда, дела, а такой талант, лучше бы книги писал, честное слово. Надо будет поглядеть на финансы Поттеров, может смогу купить кого надо и организовать Долохову библиотеку с ручками и бумагой, ведь такой талант пропадает. Хотя тут от финансов зависит, такие фокусы будут не из дешевых. Через 18 минут в кабинет явилась делегация пожиже, Всего три гоблина, но с двумя симпатичными девицами. Контора Перельманы, братья, до нас дошел слух, что наследник великого и древнего дома томится в нашем подземелье, а ему даже массаж стоп не предложат. Перельман, почему мы сразу им не позвонили? Это отличное имя для адвоката. Потому что у Сира Камнеглота есть пару гоблинов в стане за гриба, сдал с потрохами представитель делегации. Гоблин взмахнул папкой, и две дамы направились ко мне. Я, встретившись взглядом с одной из дам, указал кивком на профессора Снипа, который тут же заулыбался. «Алекс, какая встреча, не ожидал тебя здесь увидеть». «Я тоже, Сиви, наконец-то решил легализовать своего отпрыска», заулыбалась Алекс, устраиваясь на коленях у профессора Снипа. Иссякла мошна на очередные отступные с элементами. Видать, девица знала характер профессора Снипа и какие он любит игрища, ведь я узнавал, у профессора не было детей. Да и мастера зелий в легкую могли контролировать свою популяцию. «Алекс, я тебя прошу, он даже внешне на меня не похож. Глаза и нос точно мамины, а так вылитый ты на первом курсе. Наверняка, еще характер скверный», похлопывая ресницами, доложила кокетка. «Ваш контракт?» — протянул мне один листочек гоблин. «Пока я читал контракт, с меня стянули туфли, носки и, устроившись поудобней, начали мять ступни. А неплохо, оказывается, ночные бабочки умеют сделать приятное мужчинам в любом возрасте. Может, характер чем-то и похож, но я не пью, не курю и сторонник моногамных отношений». «Так, Сиви тоже начал только на четвертом курсе, и тоже сторонник моногамных отношений. Как-то раз сказал, что когда женится, больше не будет к нам заходить», — надула губки Алекс. «Вот и ходит холостяком, ведь сложно отказаться от наших прелестей. Вы вместе учились?» — стало интересно мне. «Да, только мы на два курса старше были. Когда мы познакомились с Сиви поплотнее, то уже оканчивали обучение. Поэтому узнали его не сильно, но потом познакомились с ним поближе». Кокетка закусила нижнюю губу и стала ерзать на коленях профессора Снипа, постреливая глазками. «Отлично, смените дату с 2 на 5 лет, напечатайте на машинке и несите на подпись, а потом созывайте всех стервятников, устроим здесь настоящий пир». Я хлопнул в ладоши, потирая ручки. Я отдал бумажку адвокату и хищно улыбнулся хозяину кабинета, за что получил аналогичную хищную улыбку. «А, как выпускницы Хогвартса докатились до такой профессии?» «Докатились? Что вы, мистер Дженнингс? Дженнингс? Так вот, мистер Дженнингс, не знаю, как вы представляете свою дальнейшую судьбу, но я вас разочарую. Если вы не обладаете выдающимися талантами, то вам останется не такой уж и большой выбор для сладкой жизни. А если обладаю, то и выбора нет. Пойдете кому-то в мужья, и не смотрите так, я не оговорилась. Конечно, вы будете официально носить какой-то титул, но только на бумаге, а семья вас построит и объяснит ваше место. Не поймете, то заделаете пару наследников, против своей воли, и скоропостижно скончаетесь от драконьей оспы. А что, драконью оспу настолько легко подцепить и умереть от нее?» Алекс посмотрела на меня, как на сельского дурачка, который только что сморозил откровенную хуйню. «Сиви, ты что, не рассказал своему пасынку о драконьей оспе? Вдруг бы он ее случайно подцепил, что тогда?» Профессор с ней скривился, словно ему срывали старую запекшуюся рану, чтобы провести дренаж. «Да, профессор, у меня в семье бабушка и дедушка умерли от драконьей оспы, вдруг у нас слабый иммунитет к ней, а я в зоне риска». Две девочки захихикали, словно я чего-то не понимал. И оказалось, я очень много чего не понимал, мне даже объяснили, что конкретно. История драконьей оспы возвращает нас к началу 12 века, когда началась эта эпидемия. Одного уважаемого лорда, история умалчивает его имя, нашли мертвым в навозной куче с парой десятков ножевых и спущенными штанами. Как выяснило следствие, а там выяснять ничего не надо было, достаточно было изловить двух сбежавших падчериц и выпотрошить им мозг. Добрый лорд попросил своих приемных дочерей выразить ему знак уважения за то, что он принял их матушку. А неблагодарные девки ответили ему десятком ножевых в живот. Правосудие свершилось, девок казнили, мать их сожгли, нравы тогда были дикими, да. Но стал вопрос, как хоронить уважаемого лорда и члена сообщества. Вот тогда, в истории появился один хитрый каменщик, история умалчивает его имя. Этот самый каменщик предложил причину смерти, от которой не отказался бы умереть и король. А почему не василисковая чума? Или там мантикоровая лихорадка? Тогда в моде были драконы. Мне кажется, мода на них не проходит. Так отчего на самом деле умерли дедушка с бабушкой? Я с ожиданием поглядел на профессора Снейпа. Тебе это не понравится. Я Синхуй. Так отчего? Деда твоего сняли с мертвой шлюхи, которую он придушил во время коитуса, находясь в страшном наркотическом бреду. У старика просто отказало сердце. В комнате обнаружили еще 3 бессознательных девицы и целую гору различных веществ. Даже я половины не знал из этого. Сплетни или сведения, я его и нашел. Представляешь, каково это было сообщить Джеймсу о смерти его отца при таких обстоятельствах. Джеймс долгие месяцы считал, что это шутка мародеров и ждал, когда отец выскочит из шкафа. А что насчет бабушки? Там все темно, я ничего толком не знаю, но долго она не задержалась, ушла следом. Мда, история выходит скверная. Исходя из этого следует, что выбора у меня нет, или наслаждать жизнью консорта, или умереть от драконьей оспы. Почему же, продолжила свой сказ Алекс, есть вот мы, например, послали всю эту возню к Мордреду, получили статус грязнокровок и устроились в эскорт. Не сожалеете? СПА, спортивные залы, тренера, зелья, изучение языков, обучение манерам, обучение искусству Венеры, все за счет конторы. Тебя кормят, одевают, гуляют, зачастую ты лежишь на спине и получаешь удовольствие, и после всего этого тебе еще платят деньги. А как же честь и достоинство? Девушка у моих ног захихикала. У нас есть честь и достоинство, в отличие от тех продажных шкур, что легли под аристократов, согласившись на правила игры. А еще у нас такая конкуренция, что если ты не будешь лучший, то быстро окажешься в канаве делать оборотнем минет за сикль каждому. «Простите меня за грубость», — сказала вторая. «Ничего страшного, я от профессора с ней почего только не слышал. Эй, в отличие от тебя, я веду себя кротко с дамами». Дамы захихикали, а профессор, высунув язык, прижал Алекс к себе поплотнее. «Так что, мистер Дженнингс, буду с вами откровенно, у вас есть задатки, подумайте над нашим предложением, если решитесь, для вас найдется местечко. Это вы меня во всей красе еще не оценили, 6 кубиков и это без стероидов». «Алла-ла», прошептала томным голосом девушка в ногах, надевая на меня туфли. Девочки уходили, а им на смену пришли целых 8 гоблинов, протягивая мне контракт. Я проверил контракт, подписал и сказал: «Приступайте», после чего догнал девушек. «Алекс, правильно, решили взять мою личную карточку? Не сейчас, может потом. Сколько вы берете за разговор?» «Десятку за полчаса». «Вот здесь десятка», передал я монету золотом. «Во вкусном горшочке сейчас сидит семья, отец и дочь, вы сразу их узнаете, они недавно здесь, маглы. Поговорите с ними и поделитесь правдой жизни. Знаете что, мистер Поттер, я сделаю это бесплатно, но вы мне пообещаете, что загляните к нам в салон, покровителем которого всегда был ваш дом. Тайным, конечно, как и все остальные наши покровители. Не обещаю в этом году, но обязательно в следующем загляну». Мне улыбнулись, поцеловали в обе щечки и подарили визитку салона. А теперь вернемся к нашим гоблинам. Уже второй час шел спор и утряска деталей, в кабинете стоял полнейший разгром. Сир Камнеглот достаточно быстро понял, что один не справляется, и подтянул, вначале, 4 клерков, потом еще 4, посчитав, что этого тоже будет мало, он пригласил еще 6. Адвокаты тоже не отставали, и вскоре подошло подкрепление, вкатив 2 тележки, груженные папками и книгами. Трясли делами, ссылались на прецеденты, каждая доля процента имущественных прав продвигались в мою сторону с боем. В ответ банкиры ссылались на традиции, законы, устои и мой статус. Бой шел неравный, даже профессор с ней подключился, пытаясь доказать, что ебал мамок обоих гоблинов, но пока без результата, так как ему припомнили и его отношение к наследию принц, и долги его маман, и что ему надо бы оплатить экзамен на повышение квалификации. Тут нечему удивляться, он как-никак целый декан, а на волшебников такого полета у гоблинов нарыто все, что можно было нарыть. Но, судя по атмосфере, анальные разборки капиталистических фракций могут продолжаться еще много часов, если не дней. Поэтому я взял за локоть профессора Снейпа и отвел в сторону. «Профессор Снейп, вас ждут там магловоспитанные, сходите к ним, уладьте дела, свяжитесь с Дамблдором и возвращайтесь с ним, его помощь тут очень пригодится». Пока коротышки, разве что, не впивались своими зубными протезами в шеи друг другу, а зубные протезы были у всех и, судя по всему, чем выше был статус у гоблина, тем более заковыристый протез ему полагался. У подвалившего на выручку Перельмана одноухого, у гоблина реально не было одного уха, был вообще протез в два ряда зубов, а парочка резцов была сделана из бриллиантов. Я посчитал, что накал страстей достиг Офелия и надо передохнуть, перегруппироваться, обсудить полученные сведения и с новыми силами выступить в бой. Я нашел низкий столик, накрыл его скатертью, вызвал деду Ваню со снедью и заварил чая, укрепляющего и тонизирующего, после чего все сервировал. Джентльмены, попрошу внимания, пока банковские служащие собирают свою разбитую честь и достоинство с пола и обдумывают, как правильно сдать свои задницы нам, предлагаю перекусить и перевести дух. Представители адвокатской конторы закивали в знак согласия, и правильно сделали, у них все уже было готово, а вот банкирам надо было заказывать перекус, а значит на поесть у них будет меньше времени, а мы дух переведем и стратегию обсудим. Правда, с последним я мало чем мог помочь, вот будь здесь Дамблдор, вот он бы что-то придумал, а так я больше по фарсу, обману, пусканию пыли в глаза и всяким гадостям специалист, а тут нужна чистая математика, вернее юриспруденция, но тоже не менее точная наука. Если не разгадаешь уловку противника, то присядешь на очень хитрый и коварный закон, после чего на тебя паровозом нацепят другие законы, и вот тогда тебе кирдык. Так что из обсуждений своих ушастых наймитов я почти ничего не понимал и ничего посоветовать дельного не мог, разве что морально поддержать в виде небольшого перекуса. Как и думал, некоторым пришлось вытащить вставные челюсти, так как они были малопригодны для пережевывания пищи, и были банальными украшениями. Но все равно эта мода на челюсти меня поражала. Косая аллея, семейный ресторан «Вкусный горшочек». Лорану и Петремини лез кусок в горло, он уже 15 минут ковырял жаркое в горшочке и наблюдал за разговором своей дочери с двумя девочками-сверстницами. Скорее всего, они были из волшебных семей, ведь сопровождающие лишь сдержанно с ним поздоровались, сев за соседний столик, еще и покровительственно угощали его дочь, или он сам придумал этот покровительственный тон и просто они были вежливыми, а сели порознь, так как видели настроение Лорана и не хотели ему надоедать. Как же все было сложно и нелегко, Лоран тяжело вздохнул и съел кусочек мяса, который показался ему пресным. Из его головы не шел разговор с Гарри, неужели здесь не сказка, о которой рассказывала мадам МакГонагалл, а еще эти две девицы, судя по повадкам, были теми еще кокетками, но одеты были модно и прилично. Лоран не был специалистом по борделям, ему сложно было представить их на панели, но где-то внутри он догадывался о том, кем они работают в волшебном мире. Но проблема была не в нарядах, а в том, что они пытались завербовать его дочку, его кровиночку в какой-то сомнительный бизнес. А стоило ему возмутиться, как они цинично и меланхолично разложили перед ним правду жизни. Эмилия, воспользовавшись моментом, отвела Марию показать косую аллею. Слава ветру и земле, что они не похитили Марию, а она вернулась довольная с леденцом во рту. А то Лоран уже напредставлял себе, как ему стирают память о существовании дочери. Эмилия отвела ее к себе на работу, там оказался приличный джентльменский клуб со спа и массажным салоном. Марии очень понравилось там, да и узнала очень много о массаже. Фух, хорошо, что это был просто джентльменский клуб. Ой, да кого я обманываю, все же знаю, что скрывается за такими джентльменскими клубами. Надо смотреть правде в глаза, мою дочь здесь ждет лишь две дороги, или быть игрушкой очередного волшебника, как Гарри, или работать в публичном доме, а зная Марию, она не выдержит ни туда, ни сюда. Что я скажу великой матери? Придется сказать, что мы облажались, что мы испугались за дочь, она обязана нас понять, должна будет помочь. Да, наверняка, если великая Дану хотела, чтобы у нас родилась ведьма, то милостивая Дану должна через видение указать путь Марии, великая богиня, она же не хотела, чтобы Мария грела постель кому-то, нет, не может этого быть. Лоран продолжал сидеть и накручивать себя, пытаясь найти выход из затянувшейся на его шее петли. «Вот вы где, а я всюду вас ищу», — раздался холодный и такой знакомый голос. «Пойдемте, нам надо еще зарегистрировать палочку и купить очень много вещей, мы и так задержались». «А, где Гарри, я его нигде не вижу, только не говорите, мистер Снейп, что он прячется где-то под невидимостью и хочет меня напугать». Подбежала к столику Мария. «Это называется дезиллюминационные чары». «И нет, Гарри остался в банке, он был очень плохим мальчиком и нагрубил гоблинам. Теперь они его медленно жарят на огне. Профессор Снейп улыбнулся одними губами и зловеще засмеялся. «Нет, нет, пожалуйста», слезы начали проступать на лице Марии. «Скажите, что это неправда? Гарри не мог вот так вот. Я знаю, мир жесток, но Гарри», опешивший профессор Снейп взмахнул палочкой, набрасывая успокаивающие чары. «Нижайше прошу меня простить, это была нелепая шутка. Как видите, шутки не мой конек. Гарри в полном здравии. Он сейчас со своим опекуном решает некоторые вопросы, а нам надо заняться делами». «Честно, честно, честно?» – спросила Мария с затуманенным взглядом. «Я обещаю вам, что вы найдете его в Хогвартсе, в полном здравии и отличном расположении духа. А теперь пойдем, нам предстоит сделать множество полезных и интересных вещей. Знаете, профессор Снейп подошел с мешочком в руках Лоран и Пильтреми. Я тут подумал и пришел к выводу, что, знаете, это все не для нас, папа. А магия? Все хорошо, доченька». Лоран достал из-за уха своей дочери волшебную палочку и протянул ее профессору Снейпу. «Великая мать укажет нам другой путь, без махания палочкой. Я обещаю тебе, мы найдем и разберемся. Мы все преодолеем. Но у меня тут появились уже друзья. Ничего страшного, это для нашего же блага». Лоран погладил дочку по голове. «Что это за мысли пришли к вам в голову, месье Треми?» — злобно прошипел профессор Снейп. «Послушайте, мы отлично знаем, как здесь все устроено и чем это может закончиться. Спасибо, наслушались, вам стоило быть откровенными с самого начала. Смотрите мне в глаза, когда со мной говорите, вы что, не мужчина? Я, послушайте, давайте сделаем это тихо, мирно, Лигелиминс», — произнес профессор Снейп на одном выдохе, наставив на месье Треми палочку. Месье Треми стал оседать на стул, смотря в глаза профессору Снейпу, как завороженный капуцин на питона. «Что вы делаете?» – хотела возмутиться Мария, но тут ее сознание потекло. Мария стояла в своей бейсболке, за ухом у нее была ее палочка, вроде была за другим ухом, что она здесь делала. И тут Мария вспомнила, как они с Гарри наперегонки бежали к банку, как она его обогнала на 3 ступеньки и забралась раньше. Она словно вспомнила, как он научил ее первым чарам, прикосновение его теплых рук, таких добрых и нежных, от них исходило золотое сияние, что наполняло ее. Да, это чувство было любовь. Щеки Марии порозовели. Неужели она нашла своего шевалье, того самого шевалье, о котором ей рассказывали папа с мамой, того самого, что произнесет слова клятвы под древом? Мария покрутилась на пяточках, представляя всякие пошлости, о которых слышала от подруг, но, прикрыв ладонями лицо, подбежала к папе и взяла его за руку. Рука папы отличалась от руки Гарри. Рука Гарри была надежная, сильная, но в то же время легка, как друга, словно Мария всегда сможет ее отпустить. У папы больше покровительственная, словно он никогда ее не отпустит, и Марии казалось, что еще какая-то маленькая разница от нее ускользала. Лоран смеялся над очередной шуткой профессора Снейпа. Гарри был прав, если расшевелить профессора, он окажется приятным человеком, а не той холодной оглоблей, что он из себя изображал, но можно было его понять, положение обязывает, как здесь говорят. Только, кто ей об этом говорил, а не важно. Мария снова стала радоваться жизни, как и всегда.